даже несмотря на то, что в наши дни никто не использует струны из кишок. Он фыркнул, довольный собой. Я взял одно из его печенек и начал есть, надеясь, что это даст ему хороший урок смирения. — Так ты все-таки собираешься? Я кивнул. Симон вздохнул с облегчением. — Я думал, ты переменил планы. Я не видел тебя с лютней в последнее время. — Нет необходимости, — объяснил я. — Теперь, когда у меня есть время заниматься, я могу не хватать по минутке то там, то тут. Группа студентов проходила мимо, один из них помахал Симону. — И когда ты собираешься это сделать? — В скорбенье, — ответил я. — Так скоро? — спросил Сим. — Всего два оборота назад ты жаловался, что заржавел. Что, все так быстро вернулось? — Не все, — признал я. — На все уйдут годы. Я пожал плечами и положил в рот последнее печенье. Но уже стало полегче. Музыка больше не замирает в моих руках. Она просто... Я попытался объяснить, но вместо этого пожал плечами. Я готов. Честно говоря, я предпочел бы попрактиковаться еще месяц или даже год, прежде чем отдать за просто так целый талант. Но времени не оставалось. Четверть почти закончилась. Мне нужны были деньги, чтобы отдать долг Дэви и заплатить за следующую четверть. Я больше не мог ждать. — Ты уверен? — спросил Сим. — Я слушал людей, проигравших талант, и некоторые были настоящие музыканты. В начале этой четверти один старик пел песню про, ну, про женщину, чей муж ушел на войну в деревенской кузнице, — сказал я. — Да неважно, — отмахнулся Симон. — Я говорю, он очень хорошо пел. Он тревожно посмотрел на меня, но дудочек не получил. Я скрыл свою тревогу под улыбкой, ты ведь не слышал, как я играю. — Прекрасно знаешь, что нет, — сварливо буркнул он. Я улыбнулся. Я отказался играть для Вильяма и Симона, пока не наберу практику. Их мнение было почти так же важно для меня, как и мнение владельцев Эолиана. — Ну вот, в это скорбенье ты получишь возможность, — поддразнил его я. — Придешь? Симон кивнул. — И Вильям тоже, если, конечно, не случится землетрясение или кровавого дождя. Я посмотрел на закат. — Мне надо идти. — сказал я, вставая. — Мастеру нужна практика. Сим помахал мне, и я направился в столовую, где просидел довольно долго, ковыряя ложкой бобы и пытаясь прожевать плоский кусок жесткого серого мяса. Уходя, я прихватил с собой маленькую буханку хлеба, поймав несколько вопросительных взглядов от сотрапезников. Я отправился к себе в комнату и достал лютню из сундука у изножия кровати. Затем, памятуя о слухах, описанных Симом, я предпринял самый сложный путь на крышу главного корпуса, продребезжав по нескольким водосточным трубам в укромном тупичке. Я не хотел привлекать лишнего внимания к своим вечерним занятиям. Уже совсем стемнело, когда я добрался до уединенного дворика с яблоней. Свет во всех окнах уже погас. Я посмотрел вниз, с края крыши, но не увидел ничего, кроме темноты. «Аури», — позвал я, — «ты там?» — Ты опоздал, — донесся слегка недовольный ответ. — Извини, — сказал я. — Хочешь залезть наверх сегодня ночью? Маленькая пауза. — Нет, спускайся сюда. — Сегодня мало луны, — сказал я своим лучшим ободряющим тоном. — Ты уверена, что не хочешь подняться сюда? В кустах послышался шорох, а затем я увидел, как Аури вскарабкалась по дереву, словно белка. Она пробежала по краю крыши и замерла метрах в четырех от меня. По моим догадкам, Ауре было всего на несколько лет больше, чем мне, и уж точно не более 20, но я превосходил ее ростом сантиметров на 30. Обтрепанная одежонка оставляла голыми ее тонкие, как у детей-беспризорников, руки и ноги, ее щеки запали, и вся она была тощая, частично из-за хрупкого сложения, но не только. Длинные волосы Ауре так истончились, что летели за ней по воздуху, как облачко.